турки называли его «белый генерал». Зачастую перед сражением он облачался в белый мундир и выезжал на первую линию на белом коне. На французском он говорил так же свободно, как на родном, а помимо этого еще знал 8 языков. Генерал Михаил Скобелев. У нас в гостях историки Андрей Шолохов и Евгений Мезенцев. Андрей Шолохов – выпускник редакционно-издательского факультета Московского государственного университета печати и отделения журналистики военного университета. С 1994 года главный редактор общевузовской российской газеты «Вузовский вестник» и альманаха «Высшая школа 21 века». Полковник запаса, кандидат исторических наук, доцент, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Автор книг и публикаций о генерале Михаиле Скобелеве. Евгений Мезенцев, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Автор монографии «Война России с наполеоновской Францией в 1805 году» и «Русский флот на Тихом океане в конце 13-го – начале 19 веков». Семья. Пойдем по простому шаблону, от простого сложного, скажем. Ну, так. Семья. Надо коснуться вообще, видимо, рода Скобелевых. Есть предание, что род пошел от сержанта Никиты Скобелева, или некоторые говорили, что фамилия была Кобелев. Этот сержант, вот у него родился сын Иван Никитич, который из простых солдат дослужился до генерала, участвовал в Великой Отечественной войне, был старшим адъютантом фельдмаршала Кутузова, провожал его в последний путь. И этот генерал Скобелев, первый из рода, из трех генералов, он завершил свой путь комендантом Петропавловской крепости, потому что лишился пальцев на одной руке, и на второй оставалось у него 2 или 3 пальца только. Даже диктовал он как-то свой приказ на барабане сидя, что вот о двух пальцах он будет продолжать служить отечеству и царю. И так он и продолжал служить. Царь его оставил, несмотря на то, что он стал инвалидом. В Петропавловской крепости в комендантском доме родился внук его, наш знаменитый Михаил Дмитриевич Скобелев. Но отец Дмитрий Никитич Скобелев тоже стал генералом, очень известным. И вот выйдя из простых людей, род этот стал уже к Дмитрию и к Михаилу очень богатым. Породнился с самыми видными семействами России. Так, будущая супруга из рода Гагарина. Из рода Гагарина, да. Фрейлина императрица, по-моему. Дядя, граф Адлерберг, был министром двора Александра II. Дядя-то он был женат на сестре матери Скобелева. Сестра одна была замужем за князем Белосельским Белозерским, другая за графом Шереметьевым, третья за князем Романовским, герцогом Лихтенбергским. Он происходил из, был сыном дочери Николая I Марии. То есть самые широкие связи при дворе у этого рода были. Связи, аристократические связи. И капитал этого семейства тоже был миллионный. Как мы потом узнаем, эти миллионы шли и на политическую деятельность. И мать Скобелева увозила в Болгарию миллион золотых рублей. И Скобелев продавал ценные бумаги, хотел пустить на политическую деятельность миллион. Но эти миллионы при загадочных обстоятельствах пропали. К вопросу о, сказать, свойствах психологии Скобелева и какие черты в детстве заложились у него еще. Вот это вот простое происхождение его предков, прадеда и деда, то, что, значит, прадед его был отставной сержант из крестьян-однодворцев, значит, Иван Скобелев, кстати, участвовал в суворовских походах и даже, по некоторым данным, в альпийском походе итальянском Суворова. Вот. Поскольку он до сержанта только дослужился, то его прадед тоже начинал с солдатских чинов. Вот, значит, и он писал под псевдонимом «Русский инвалид» о подвигах русских солдат. Он собирал, поскольку сам из простого народа был, и потом только офицер, генерал служился. Он много рассказов писал о подвигах Великой Отечественной войны 12-го года, о наполеоновских войн. И вот эти вот потом свои рассказы, когда он был маленький еще, Миша Скобелев, до 6 лет, 6 лет умер как раз его этот дед, он ему рассказывал все. То, что он писал в газетах, эти подвиги собирал. И у него вот это с детства уже заложилась эта черта, вот эта любовь к простому русскому солдату, которая так проявилась потом в Средней Азии и во время русско-турецкой войны. Вот. Поэтому вот как раз это происхождение простое и рассказы деда, вот, значит, о подвигах простых людей, которые вышли из народа, простых солдат, они определили эту черту очень важную. Когда он говорил, что солдат, как и потом Суворову, что он часто дороже мне самого себя, что солдат должен быть сознательный и прочее. И вот это вот с детства у него проявилось уже. Когда Скобелева сравнивают с Суворовым, говорят, что полководец Суворову равный, я думаю, что равный он прежде всего не в тех победах, которые одерживал Суворов, а в отношении к солдату. У Скобелева осталось очень много высказываний о солдате. Это можно было бы даже собрать в отдельную книжку. Да. По-моему, это было либо при похоронах, это либо на памятнике надпись была «Суворов равный», или на венок это какой-то. Адрес от генерального штаба. Посмертных, к сожалению. Так что очень много интересных высказываний о простом солдате. Более того, есть эпизоды, когда Скобелев, допустим, идет в Средней Азии пешком в солдатском строю, видит, что солдат впереди очень устал, говорит: давай, братишка, поднесу ружье. Берет у него винтовку и несет винтовку. Солдат, конечно, в трансе, что генерал берет у него ружье, и с благодарностью сразу возвращаются у него и силы, и отношения у всех войск, подчиненных Скобелю, сразу поднималось. Также он, скажем, очень заботился об одежде своих солдат. Более того, одевал порой за свой счет. Вот да, подшибкою он на личные деньги купил полушубки, на деньги свои и отца, полушубки для своих солдат. Писал перед тем, как подниматься в горы, что командиры, мне подчиненные, должны прежде всего позаботиться об обуви и одежде солдат, обмазать гусиным жиром ноги, там, не бараньим, а именно гусиным, потому что если солдат обморозит ноги, какой же он солдат? Были случаи, когда Скобелев подвозил на своей коляске, едущий тоже солдат. Был такой интересный эпизод, когда он увидел, что один солдат очень огорчен чем-то. Подошел, расспросил, узнал, что тот получил письмо, что потеряна корова, все там плохо обстоит дома. И он дал ему 50 рублей, говорит: отошли и мне принеси квитанцию, да, что помоги, окажи своим помощь. Вот такие эпизоды характеризуют этого военачальника как настоящего народного такого командира. В дворянских семьях, особенно служивых дворян того времени, насколько естественным было продолжение занятий мальчиком вот именно военной карьерой? Ну, или все-таки были альтернативы, но он выбрал именно это? Альтернативы, конечно, были. Но большая часть, может быть, дворянских семей юноши шли, выбирали военную карьеру. Скобелев уже сначала хотел выбрать гражданскую карьеру. Как это ни странно. Он поступил на математический факультет университета. Но там в университете начались волнения, и университет закрыли, на какое-то время был закрыт. И тогда Скобелев развернулся на 180 градусов и поступил в кавалергарду. Интересно, я вот очень... Ну, факт интересный. Да. Он же был довольно щуплый такой на вид, ну, как Суворов тоже, не богатырского роста совсем. И отец тоже считал, что по военной линии вряд ли он сможет это с таким внешностью и с такими данными физическими продвинуться. Я тоже сначала хотел в гражданскую службу, но потом вот это вот с детства вот эти увлеченность военным делом и прочее все-таки пересилили, и он... После вот этих закрытия университета временного, он решил пойти в кавалергарды, да, продолжить, так сказать, традицию служения Отечеству, значит, прадеда и своего отца. Можно здесь поподробнее, потому что у нас в голове сидит фраза кавалергарда «век недолог», но реально, что было, что означало вот, начать службу в кавалергардах и учиться в корпусе соответствующего? Ну, кавалергардский полк, он считался самым аристократическим полком русской армии. Это вот пошло еще с конца 18 века, когда была как придворная охрана, телохранители личные императора. И со знаменитого подвига при Аустерлице, когда там два эскадрона особенно отличились под начальством полковника князя Репнина. Вот. С тех пор эти традиции они тщательно поддерживались в полку. Вот. Правда, поскольку полк был сам аристократичный, там очень дорого обходился мундир, там все, то есть надо были большие средства, чтобы там служить. Это не каждому по карману было. Я читал воспоминания барона Маннергейма, в которых он описывает, как он за свой счет там это покупал, то покупал, и все. А он был не из очень богатой семьи, да. Поэтому это было накладно. Да, да, к сожалению, да. Вот. Но зато был такой дух компротивный, да, что преданность, значит, престолу и отечеству, что надо всегда быть первыми во всем, отличаться. И Скобелев, он вообще человек очень увлеченный был. Все отмечали избыток энергии, прям бил ключом. Он если что-то забрался, так всегда, как говорится, по-русски, от всей души полностью выкладывался. Вот. И сохранилось воспоминание, когда на каких-то маневрах, там, значит, когда он был кавалергардом, значит, надо было переправу через Неман выбрать. Вот. Все там что-то там строчили, там вычисляли. Вот. А он просто сел на коня, когда подъехала комиссия, сказал, где вы будете переправляться. Он сказал, а вот прямо здесь. Прямо на коня, сходу с обрыва в реку, и тут туда и обратно быстро на глазах изумленной комиссии переправился. Вот. И все были поражены, что он так быстро, ловко, и главное, сказать, без всяких проблем, и конь был великолепно обучен, и сам он. Вот, как один написал из его товарищей, однокашников, что он говорит, легко и мало, и берет любые карьеры, барьеры на коне там прочее. Вот. То есть он и в корпусе отличался, был в числе первых, и сказать, товарищи отмечали, что душа компании, он сказать, и любил повеселиться, но и очень серьезный человек был в то же время. То есть не просто, как любили, другие любили, просто там, ну, вечеринки, там, попойки, все. Вот. По молодости у него тоже это все было, но он всегда был, очень много читал. Вот. У него книг всегда полно было. Вот. Он, поскольку знал вот, 8 языков, да, французский особенно хорошо, вот, он все время заходил в книжный магазин там, значит, в центральной улице там, в Петербурге, и самый лучший магазин «Вольфа» брал самые последние книги на иностранном языке, которые там по какой-то компании вышли по войне. Вот. И он всегда был в курсе событий. Многие еще даже, война только закончилась, еще многие не знали там, ну, оценки, там, какие-то разбор, а у него уже все были карты, там, все, он товарищам объяснял. И очень любил всегда спорить и, сказать, других допускал, в отличие от, сказать, некоторые вот любят сами свое мнение высказывать, а других не особенно слушают. Он бы тоже мог, потому что он был довольно человек выдающийся, мог мнение других, ну, по таланту менее, не слушать. Но он был очень в этом плане такой человек воспитанный, но всегда выслушивал, говорил, что в спорах рождается истина, и всегда старался учитывать мнение других, если они на пользу дела шли. Вот. Значит, поэтому вот в кавалергардах, хотя служба была, там была такая тяжелая довольно, и часто и придворные всякие обязанности, они там караулы во дворце начали, но он, сказать, тогда показался достойно и в кавалергардах, и потом в Гродненском полку гусарском, куда он перешел. Ну а в генеральном штабе тут как раз это его стихия была, так что тут как раз он же был ум полководца, как раз проявлялся, когда надо было все это общую ситуацию стратегическую оценивать при разборе там войн, кампании и прочее. Когда мы говорим уже о его обучении в Академии Генерального штаба, то вот этот период, как попадали из армии, скорее всего, из действующей все-таки армии, попадали в Академию Генерального штаба. Я понимаю, что связи у него были хорошие, я понимаю, что его знали, но это еще не все. Тогда ведь Академия Генерального штаба – это несколько десятков человек, это очень узкое достаточно, и я бы сказал, сверхэлитное учебное заведение Российской империи было. Вот как попадали, так и попадали, как вот переправу через Неман он организовал, так, а генерал Лиер... Это тот, который потом помогал ему все время, да? Он, да, посоветовал, что такому генералу как раз и учиться, такому офицеру как раз и учиться в Академии Генерального штаба. И в 23 года, в 1866 году, он поступил в это элитное учебное заведение. Учился теоретически, может быть, не в самых первых рядах он был, но на практике всегда, так сказать, показывал самые лучшие свои качества, да. И вот, проучась 3 года в этой Академии Генерального штаба, он был направлен в Туркестан. В Туркестан за свою жизнь попадал несколько раз, так сказать, об этом мы еще поговорим. Ну, сразу ознакомился с этими тяжелыми условиями Туркестана, это нынешняя Средняя Азия практически. Там он побывал и в Красноводске, потом на Кавказе после Академии Генштаба, потом в Московском округе был. Ну, в 73 году попал снова в Туркестан, уже участвовал во взятии Хивы. Ну, в первых же сражениях он отличился, насколько я помню, достаточно такое, проявив инициативу, взяв на себя фактически некоторые функции, в составе авангарда он успешно действовал в Хивинском походе. Да, да, да. Походе. Так он первым ворвался там во главе авангарда, это в Хиву. Вот. Это монгольский отряд, так называемый. Вот. Он шел в авангарде, там тоже, ну, безводные пустыни, пески, там многие выбивались из сил. Там. Вот. Он всех ободрял, значит, говорил, что ребята еще немного. И в итоге они все там дошли практически без особых потерь. Вот. И он в числе первых ворвался как раз, там пробили артиллерией брешь в стене Хивы, значит, он в первых ворвался, и тем, собственно, решил судьбу всего штурма, следом остальные, Хива пала, хан бежал еще перед штурмом, вот потом, правда, вернулся, когда пообещали ему, что, так сказать, прощение, и что он опять, как вассал уже русского царя, будет править, вот. И вот в этом же первом уже таком крупном бою, да, при взятии Хивы, он уже положил начало той популярности, которая потом и любви солдат к нему, и боевых офицеров настоящих, не придворных, которые ему завидовали там и шептались, подумать, каких-то халатников там, этих слабовооруженных там, и осталось феодальное государство там, Хива, Бухару. Вот. А те, кто боевые офицеры были, это все же ничтожными силами делалось. Отряды-то были небольшие, там 2-3 тысячи человек часто. Вот. А те, кто были, конечно, отсталые по вооружению, но ведь были армии там по 20-30-40 тысяч, каканцев, там, бухарцев. Вот. Так что тут не так просто было на самом деле все. Тем более природные условия тяжелые. Вот. Эти пустыни, отсутствие воды часто. Вот. Тем не менее, вот Скобелев и ряд других офицеров, настоящих боевых, вот, они показали, что и в тех условиях при надлежащем руководстве знаменитым русским солдатам, для которого, как говорил Суворов, сейчас спасибо часто дороже всего, вот, что можно делать чудеса и действительно самые великие подвиги совершать. Еще Скобелев очень хорошо относился к пленным. Говорил, что да, если ты пока сражаешься, солдат, сражайся до конца, смело и побеждай противника. А если противник запросил амана, попадает в плен, то делись с ним всем, что у тебя есть. Так он призывал и так и поступал в Средней Азии. Поэтому вот очень важно предварить дальнейший разговор о Средней Азии, потому что это процесс присоединения Средней Азии был сложный, тяжелый, хотя и прогрессивный, потому что были освобождены рабы, много русских, славян было, стали строиться там дороги, больницы. В Российской империи Средняя Азия вошла в Российскую империю с более высокой культурой. Все это понятно, но кроме того, царское правительство всех завоеванных ханов, их приближенных, приглашало к себе в Петербург, награждало и назад отправляло на свои места править дальше. И лорд Керзен, представитель Британской империи, удивленно написал, что, дескать, вот Российская империя, в отличие от британской, умеет колонизировать мягко в интересах и тех народов, которые она присоединяет. Этому британцам надо поучиться, отмечал он. Вот эта гуманность особенно поразительна, потому что эти больше не жестоко относились к нашим пленным в Средней Азии. Вот, они там их и пытали, и кофе сдирали, головы резали и прочее. Да, да, и несмотря на картины Верещагина, это же то же самое время, когда на колях головы висят, да, и видно, что... пирамиды из отрезанных голов, там, русских солдат, все. Вот. Тем не менее, он все равно говорил, пока, значит, противник дерется, там, значит, бей беспощадно. Но если он остался в плен, он так, пленный тебе уже друг и брат. Сам не доешь, а пленного накорми. Вот, точнее, вот это, да. Такая величие души, да, рыцарский, да, характер настоящего человека. Ну, скорее всего, это была вот последняя война, которая велась... Это турско-турецкая, но началось это в Средней Азии еще. Да. Ну, в Средней Азии начал. Турки-тоти, кстати, жестоко очень, тоже зверство творили над нашими пленными. И все равно он говорил, что пленный – это уже друг и брат, да. Тут проявилось настоящее величие души вот этого человека, который понимал, что... Даже если противник ведет себя недостойно, нельзя уподобляться ему, и лучше проявлять благородство и гуманное отношение к противнику. Я знаю, что во время вот этого первого похода уже какие-то сложились отношения у Верещагина с... Да, у них с самого начала уже такие искренне дружеские отношения сложились между великим художником и вот этим великим полководцем. Вот. И Верещагин часто сюжет для своих картин брал как раз из боев и побед Скобелева. А всякие детали, значит, чтобы там он тоже там в бой, как происходят все эти перипетии, вот, ему Скобелев рассказывал, чтобы пояснял, как вот лучше изобразить это прочее. Поэтому это очень было плодотворное сотрудничество. И вот благодаря Верещагину, кстати, мы многие вот эти сюжеты скобелевских походов в Средней Азии остались в нашей памяти благодаря картинам Верещагина. Это вот как раз очень интересно. И еще такой вопрос. Как Петербург, Центральная Россия, узнавала о том, что происходило вот в Средней Азии? Это уже... Работали какие-то журналисты там? Или как сообщения попадали в метрополию? Ну, во-первых, там этот Кауфман, губернатор, значит, высшие начальники, которые на Скобелем стояли, они посылали, естественно, там боевые реляции, донесения. Вот. Журналисты там тоже были уже тогда, военные корреспонденты. Но как раз вот и в реляциях, особенно в донесениях корреспондентов, часто искажалась роль Скобелева, поскольку многим более старшестоящим начальникам, но менее талантливым, как-то было не очень приятно, что этот энергичный молодой офицер как бы их задвигает своими подвигами в тени, вроде бы получается, что он лучше, что ли, дерется и более, сказать, умело, чем они, старшие по званию, которые хотя бы они должны были, по идее, так действовать. И из-за этого вот возникали интриги, уже тогда в Средней Азии начались зависть определенная. Вот. Говорили, что это за победа, ну кого он там разбивает, там, халатников, как тогда пренебрежительно называли вот эти войска хивинские, каканские и прочее. Вот. Но, как я говорил уже, что на самом деле это не так просто было, потому что силы-то больше небольшие при покорении Средней Азии. Вот. Поэтому вот. И еще вот что надо отметить. Скобелев часто подводил его очень прямой характер, откровенный. Он никогда не умел льстить, что-то скрывать. Он говорил то, что у него было на уме. Если он видел свой человек, ну, бездарный там, или какой-то там генерал и прочее, он часто, ну, может, не в глаза, но в компании он так часто и говорил. А это обычно находились доброжелатели, сказать, которые тут же доносили, что, а вот про вас Скобелев сказал то-то, то-то, то-то. И они, естественно, уже начинали относиться к нему, сказать, неприязненно, и в своих сообщениях в Петербург старались его черных красках изображать. Он, кстати, очень страдал из-за этого, что вот его так несправедливо часто задвигали, не давали ему продвигаться, сказать, его карьеру, значит, ломали часто военную. Вот. Но вот эта черта характера уже тут, сказать, откровенность, искренность. Слава уже начала пробиваться. Слава уже, да, работала уже на него. Да. Первые успехи его, первые подвиги фактически. Во-первых, он был награжден, по-моему, золотой саблей. Да, вот да. Три раза. И в том числе вот и первый раз как раз в Средней Азии. был награжден. Но надо сказать, что он уж не такой был белый и пушистый, хотя белый генерал, потому что любил появляться в сражениях на белом коне и в белом мундире, но был очень вспыльчив и не выдержан. Вот, допустим, под Хивой он там в двух дуэлях участвовал. Там никого не убили, слава богу, но, тем не менее, донесения вот в Петербург шли. Кроме того, любил очень вести вольные разговоры и по правительственным делам, и любил к себе приближать простых офицеров, а знатных семейств старался держаться поодаль. Они тоже жаловались царю. И надо сказать, конечно, задвигать-то его одной рукой царь задвигал, но другой и продвигал, потому что, вот, как мы уже говорили, дядя граф Адлерберг, министр двора-то и ближайший человек к царю, очень хлопотал за своего племянника. И было за что хлопотать. Как мы говорили, Скобелев очень многого стоил в сражениях. Что касается Хивы, ну вот она закончилась из Хивы, из этой нашей глинобитной Хивы, в которой мне студентам довелось побывать, и она и в советское время такой же глинобитной оставалась. Скобелев попал в Париж, уехал в Париж в отпуск, оттуда в Испанию, где сражались карлисты, шла гражданская война, так называемый, между сторонниками Дона Карлоса и другими, так сказать. И там он делал заметки, смотрел, как эта война шла, и в горных условиях, и все. В Париже он просто любил. Он имел там дом, он 5 лет учился у него в пансионе Жерарде. И это, заметьте, очень важная деталь в свете вот других загадочных явлений в судьбе Скобелева. Она будет проявляться, связь его с Францией. Вот, в частности, он не только был знаком с Жерарде, но был знаком потом и с премьер-министром Франции Гамбеттой, Леоном Гамбеттой, очень знаменитым человеком, тоже выступавшим, как и Скобелев, за сильную, Скобелев за сильную Россию патриотическую, а Гамбетта выступал за сильную Францию. И этим он очень не нравился радикальным элементам, которые, возможно, его и погубили. Он погиб тоже при загадочных обстоятельствах через несколько месяцев после Скобелева. При чистке охотничьего ружья с любовницей ружье неожиданно выстрелило, и Гамбетта погиб. А связь вот эта с Францией сказалась, ну, видим мы, идя последовательно потом к этому вернемся, в двух речах Скобелева. Во-первых, речь была в 1982 году в январе перед сослуживцами в годовщину взятия Геок-Тепе, очень интересная, и потом речь в Париже перед сербскими студентами. Эти две речи наделали шуму, и многие положения этих речей очень актуальны в наше время. Я хотел просто добавить, что вот это вот неприязнь к немцам и любовь к французам еще в детстве поделились двумя гувернерами, которые по-разному к нему относились. Первый был гувернер-немец, который в худшем духе прусской муштры, он, значит, применял розги, там, подзатыльники, вместо убеждения, он, мальчик-то был способный, вот, он, значит, только вот грубые это, такие физические методы воздействия. И он платил, соответственно, ему тоже такой же неприязнью. Вот. А потом, после Сан-Стефанского мира, он еще и политически подкрепился под оплеку, что немцы – это соперники России, Бисмарк, что они отобрали там больше половины побед наш над турками. Вот. Еще больше неприязнь к немцам укрепилась Германия. Вот. А следующий это гувернер, 6 до 19 лет, который это Жерарден, вот, он, наоборот, очень либерально относился, значит, убеждениями там, с ним беседовал, там, спорил там, прочее. И у него как раз о французах более такое лестное мнение сложилось, которое политически потом подкрепилось вот этими визитами в Париж, что он часто туда ездил. Вот, и что она более такая, по сравнению с Германией, Казер, это самое, да, Казер-Вильгельм, там, такие деспотические немецкие порядки, там все, а Франция страна либеральная, такой буржуазных свобод и прочее. Он довольно широких был взглядов. То есть он допускал, что можно человек интересен ему, он мог с ним поговорить, даже он был совершенно противоположных взглядов, пообщаться с ним. Но он имел всегда перед собой четкую цель – это благо России. Да. И исходя из этого, он строил свои отношения. Если он считал, что этот человек для блага России может пригодиться, он вполне мог покинуть с ним на контакт, если он даже, может быть, по своим взглядам был как-то сильно отличался от его, допустим. Ну, известно, что Немирович Данченко так записал идеалы Скобелева, что это любовь к отечеству, свобода, наука и славянство. Василий Немирович Данченко, русский писатель, журналист, брат Владимира Ивановича Немировича Данченко, режиссера и драматурга. Василий Немирович Данченко учился в кадетском корпусе и был военным корреспондентом во время русско-турецкой войны 1877-78 годов, русско-японской войны и Первой мировой войны. Василий Иванович Немирович Данченко – автор нескольких военных романов. Скобелев, конечно, был не просто генералом, но и общественно-политическим деятелем. Ну, я бы не сказал, что... Война, она известна, что это политика другими средствами, поэтому, когда говорят, генералы не занимаются политикой, это неверно. Они все занимаются политикой по-разному, но Скобелев занимался еще вот и общественно-политической деятельностью. Но касательно французских пристрастий, я хотел бы такую ремарку сделать, что, конечно, он называл, что главный враг славянства – немцы, и в этом, казалось, предугадал две мировых войны. Но я бы сказал, что все-таки большой глубины политических воззрений Скобелева, пожалуй, не просматривается, потому что само то, что мы пошли во времена Александра III на союз с Францией, отошли от союза трех императоров России, Германии и Австро-Венгрии, это привело, в конце концов, к созданию в перспективе Антанты, к Первой мировой войне. То есть были мощные третьи силы, которые как раз и стравливали славян с немцами. И в перспективе из нашего сегодняшнего далека я бы сказал, что Скобелев в чем-то ошибался, называя главным врагом славянцев немцев. Как раз союз России с Германией, он составляет и составлял основу стабильности в Европе. Так мне кажется. Ну, спорный вопрос. Да, Скобелев, в принципе, был фигурой противоречивой, но то, что он обострял вот эти все проблемы, то, что он вынужден был даже не просто их решать, а с ними сталкивался каждый раз, и те действия, которые он проводил, и так, как он себя вел, даже, насколько я слышал, он приглашал, это было, по-моему, во время русско-турецкой войны уже на Балканах, он приглашал журналистов из иностранных газет, которые сопровождали его и описывали. А то, что он делал, кстати, это способствовало только вот укреплению его славы, в том числе славы в Европе. Вот, в этом смысле он был достаточно честолюбивым человеком, но, с другой стороны, это помогало ему утверждаться или делать карьеру, как бы сейчас сказали. Но здесь дело не только в карьере. Вот тут мы возвращаемся к тем тезисам, тем идеям, которые он выдвигал, говорил, да, они, может быть, были спорны, но, тем не менее, они были очень неудобны. И, кстати, вот эти две загадочные встречи с Александром III, которые произошли в свое время, но о них ничего не было известно, и отношение к Скобелеву не то, что изменилось, но стало более спокойным со стороны императора. Ведь когда он пришел к власти в результате гибели Александра II, убитого народовольцами, да, он очень осторожно относился к Скобелеву, но вот эти вот встречи, они изменили отношения. И это тоже интересный факт. К сожалению, мы ничего не можем сказать. 1 марта по старому стилю, 13 марта по новому, 1881 года, в 3 часа 35 минут пополудни, в Зимнем дворце скончался Александр II. Причиной смерти было ранение, полученное императором на набережной Екатерининского канала Петербурга около 2 часов 25 минут пополудни в тот же день от взрыва бомбы, второй в ходе покушения. Под ноги царя ее бросил народоволец Игнатий Гриневицкий, при этом погиб и сам. 4 марта тело Александра II было перенесено в придворный собор Зимнего дворца. 7 марта торжественно перенесено в Петропавловский собор Петербурга. Отпевание 15 марта возглавлял митрополит Санкт-Петербургский Исидор Никольский. Конечно, Александр II тоже относился к Скобелеву неровно. Иногда тоже его принимал очень напряженно, так сказать, по-всякому было. А при Александре III действительно первый раз встреча была как бы в отрицательном ключе прошла. А вторая, перед этой встречей Победоносцев, наставник Александр III, написал письмо императору, что надо к Скобелеву отнестись по-дружески. Он фигура очень интересная на сегодняшнем небосклоне военно-политическом. На нем разные силы пытаются играть, и вы, встретив его, привлеките его на свою сторону. И император это сделал. Но более того, Скобелев вышел от него веселым и довольным, по воспоминаниям дежурившего генерала. Это не случайно, ведь царь в чем-то разделял взгляды Скобелева. Он стал ратовать за порядок в России, стал даже внешним видом поднимать русское самосознание, за которое ратовал тоже Скобелев. И вот эта русская струнка, которую Александр III постоянно, так сказать, затрагивал, она не могла не найти отклик в Скобелеве, который все время говорил, что наша беда нашей страны – это вот в пришибленности русского самосознания, которое и нужно поднимать. И то, что царствование Александра III дало покой России, вот, видимо, как раз одна из причин в том, что правильный ракурс был взят. То, что касается вот либерал Скобелев или не либерал, я бы все-таки не стал однозначное суждение выносить. Он был человеком противоречимым, тем более и либералы, и консерваторы. Надо смотреть, в чем человек либерал, в чем консерватор. Вот друг Скобелева и соратник, издатель «Руси» Иван Аксаков. Кто он? Либерал или консерватор? По мне, так он может быть и либерал, хотя и славянофил, но который искал путь к свободе России другими путями, чем ярые западники, так сказать, традиционными путями. Поэтому так категорично судить. Вот Скобелеви, на мой взгляд, и переплелись. Да. И отвага, и честолюбие, доходившие до авантюризма, любовь к славянам и бонапартизм. Либерализм и консерватизм. Кстати, да. И консерватизм. Русский Бонапарт, так в этом есть. Его Минским Бонапартом называют, потому что корпус его в конце жизни стоял в Минске. Минский корсиканец называли. В общем, в Скобелеве даже переплелись вот патриотизм и доля европейского космополитизма. Он любил Европу, любил Францию. Человека с таким образованием трудно назвать уж таким. Нет, но я бы сказал так, что вообще дворянство-то наше, вот взять в Отечественную войну 12-го года, все говорило на французском языке, а когда стало дело до защиты Отечества, все стали пламенными патриотами. Поэтому в верхних слоях тогдашней России вот сочетание, мы как-то привыкли в советское время разделять намертво и космополитизм с патриотизмом, но, на мой взгляд, не совсем это верно. Настоящий развитый человек, он должен заботиться и обо всем мире, но в первую очередь о своем отечестве. Вот таким человеком широких взглядов и был Скобелев. Я предлагаю сделать так. Сейчас мы немножко обойдем его выдающуюся роль в русско-турецкой войне, то есть и взятие Плевны, и то, что он первый прорвался в город, но, к сожалению, вынужден был отступить. Но если бы его поддержали правильно, то Плевна пала бы еще тогда. Его обход Шипенского перевала и знаменитое сражение, которое закончило, фактически вот решило вопрос с Шипкой и спасло русскую армию. И то, что он вышел к Сан-Стефану, это, там очень много можно говорить об этом. Я хочу это отложить, может быть, на финал нашей программы, а сейчас поговорить о следующем. Скобелев, так получилось, что слава все-таки опережала его. И то, что он пользовался огромной популярностью, ревновало многих. Давайте поговорим о следующем. Есть версия, что он все-таки был убит. Вот это отравлен, да. Отравлен, да. Что официально он скончался от сердечного приступа там, в каком-то номере, там, когда он посещал там, девицу легкого поведения. Гостиница Англия на углу Петровки и Столешникова. Да, напротив известного 40-го гастронома, да. Вот именно в этом доме. Естественно, слухи поползли, но доказать что-то опровергнуть очень трудно. Это же, понимаете, это могилу скрывать надо. Современные методы можно что-то вычислить. Это можно, наверное, да. Но это как бы другой вопрос. Я хотел поговорить о следующем. Почему он вызывал ненависть? Кто были его враги? Потому что если слухи ходили, что недоброжелатели его, так сказать, вот, уморили, то такую фигуру устранить... Это должны быть серьезные мотивы. Но я сказал бы, что тут существует две основных версии, но я бы и третью потом сейчас тоже озвучу. Первая версия, которую особенно Немирович Данченко, Василий Иванович придерживался, это то, что священная дружина, созданная после гибели Александра II, аристократическая организация, да, в которые входили приближенные царя, а может быть и сам царь, учитывая, что Скобелев постоянно претендовал на роль русского Бонапарта, могла, так сказать, его устранить от греха подальше. Священная дружина или добровольная охрана – конспиративная организация придворной аристократии в России в 1881-82 годах. Основана после покушения народовольцев на императора Александра II. Главные руководители – Павел Шувалов и Илларион Воронцов-Дашков. В борьбе с революционным движением священная дружина соперничала с государственной полицией. Участники священной дружины громили подпольные типографии и пытались организовать политический сыск. В ответ на убийство царя они планировали развязать белый террор, организовав убийство лидеров революционного движения. Были такие встречи с Кобелевым, скажем, с Лорис Меликовым, бывшим, при Александре II, министром внутренних дел, когда Скобелев предлагал, по воспоминаниям Лорис Меликова, себя в аптекаре. Ему, как политику, говорил, что я ваш аптекарь, если надо, вы пропишите лекарство, а я исполню. Ну, как военный переворот, да. Да. И его другой генерал называл генерала от пронусумента, генерала от переворота как раз. Но я эту версию не считаю реальной, потому что больно уж большие были у него связи при дворе, да и время-то было не сталинское, когда могли убивать, так сказать, противников из-за угла. Ну, да и потом ситуация с декабристами при Скобле вряд ли могла повториться. Да, я думаю, что просто убить, вот, чтобы придворные убили такого видного человека всеми корнями, входящего в элиту российского общества, то в то время это быть, на мой взгляд... Эта версия могла быть, кстати, вброшена. Дело в том, что она очень логична. Нет, она вброшена так... она была вот как раз Василием Ивановичем Немировичем Данченко. Я скажу, почему потом. Интересно. Вторая версия – это то, что Скобелева убили немецкие агенты. Да, Бисмарк. Бисмарк, потому как он объявлял, что главный враг славянства – это... Германии пытался Россию переориентировать на Францию. И вот Шарлотта или Ванда, как ее по-разному, Альтенрос, который с ним обедал, как утка неизвестной национальности, но некоторые... Ну, немка. Да, ну, некоторые уточняют. Вот, допустим, генерал-лейтенант Николай Леонов в русском доме, там где-то год назад или два, уточнял национальность этой, так сказать, Ванды. Ну, мы это оставим любителям посмотреть этот журнал, так сказать, потому что мы того, что нет доказательств, тут озвучивать, видимо, не будем. Но я бы выдвинул и третью версию, которая мне особо импонирует. Я сказал бы так, что Скобелев, на мой взгляд, был связан с масонством. И каким образом? Какие тут имеются факты? Ну, допустим, его ближайший друг, который создавал ему славу, военный журналист и писатель Василий Иванович Немирович Данченко, известно, что был масоном. И тут имеется свидетельство писателя Амфитеатрова, который описывал, как того принимали в масонскую ложу, как он шпагой особо интересным гремел. И, конечно, потом мне удалось еще поработать в архиве литературы и искусства, с ГАЛИ, так называемым. Там туда попал архив Немировича Данченко из Праги. Он умер в Праге в 1936 пражский архив, году. Занято. Да, он попал туда. И там тоже вот эти вещи масонские, так сказать, просматриваются. Потом видится мне, что были масонские связи у ближайшего друга тоже Скобелева, Куропаткина. Генерала Куропаткина, военного министра. Какие тут факты? Ну, хотя бы такой факт, что он остался в Советской России и дожил до 25-го года, никто его не репрессировал, хотя людей военных и просто богатых расстреливали очень даже запросто. Он работал учителем и директором сельской школы в Псковской губернии. И так и благополучно умер. Кроме того, ведь вспомнить биографию Куропаткина, когда он участвовал в русско-японской войне, там прямо сыпались обвинения в предательстве каких-то российских интересов и в том, что он подставлял нашу армию. Хотя это вещь и недоказанная, спорная. Потому что Скобелев в свое время о Куропаткине говорил так, что хороший он штабист, а командир-то плохой. Может быть, тут и все естественно было. Но, скорее всего, все-таки были тут и связи вот такие Куропатки. Кроме того, вот как мы уже отмечали, связь Скобелева с премьер-министром Франции Леоном Гамбеттой, она тоже о многом говорит. И вот Гамбетта-то устранили те, кто не хотел соглашаться с сильной и патриотической Францией. Также и Скобелеву могли устранить те радикалы в масонстве, не только в масонстве, которые возражали против его позиции и ориентации на сильную Россию. Он, конечно, выступал за коррекцию России, может быть, даже был сторонником конституционной монархии, хотя об этом прямых сведений нет, но тем не менее он был человеком православным, глубоко верующим и стремился, в общем-то, все преобразования в России проводить постепенно и только в интересах России. Ну, тот самый ключевой момент, когда русско-турецкая война завершилась, и когда мы стояли там в нескольких, видно был уже Константинополь, да, один рывок, и мы захватили проливы. Это вот очень было обидно для, тем более, такого человека, как Скобелев, потерять это. И этот период характеризуется некоторыми там, исследователями, наблюдателями, как та точка, когда русский царь почувствовал, я имею в виду Александра II, вот то самое историческое одиночество России, которое, возможно, потом вылилось в знаменитую фразу, что... Александр III, да. Да, Александр III, что у нас нет флот и армия, да, союзников других, кроме как наша армия и флот. И вот то, что делал, говорил генерал Скобелев, вот оно немножко опередило время, с одной стороны, а с другой стороны, такого мощного потока, который мог бы возглавить общественного движения, за которым пошло бы и движение общественной мысли. Ведь вы правильно сказали, что, допустим, какие-то общественно-политические статьи или выступления, они были интересными, но не глубокими. Тем не менее, за этим символом могли пойти люди. Вот этого бонапартистский, скажем так, шлейф или лидерство. То есть он мог стать определенным лидером общественного мнения, кем он, собственно, и был, но не дошел до той точки, которую он, может быть, себе наметил. И вот тут эту линию, так сказать, было необходимо оборвать. Этот мотив, эта тенденция, она и порождает определенные версии, которые, к сожалению, никто еще не опроверг. Хотя вот он и не был в полной мере там либералом, тем более демократом не был, но он был настолько популярен именно в самых широких слоях русского общества, что если бы он встал во главе какого-то движения, направленного на какие-то реформы там, во благо России, да, прогрессивные, то почти все русское общество поддержало, безусловно, настолько он был это самое популярен и среди простых солдат, и в народе, и среди интеллигенции и прочее. Так что вот противники, в основном, были вот у высших эшелонах власти, какие-то там Дрегана, завистники, а, по-моему, среди средних и низких слоев населения, наоборот, он очень пользовался большой популярностью. Еще это было время, когда журналистика российская вышла на новый уровень, и вот то общественное мнение, если можно вообще вот это говорить, в России, оно питалось сообщениями, которые публиковались в газетах, да. А там, соответственно, ну, реляция – это одно, а независимая журналистика, с которой Скобелев очень умело работал. Он создавал определенные условия военным корреспондентам, что было впервые такой в практике русской армии, когда специальным распоряжением вот, именно военных корреспондентов, в том числе иностранных, Скобелев возил за собой, как, вот, чуть ли не как свиту. Я ну, зная об этом. И получается, что вот то новая подача военного лидера в общественное мнение, она сработала, а общество оказалось не готовым. В интеллигенции шла большая борьба. И Скобелев вот в своих речах политических известных как раз отмечал, что... Вот вернемся к этим речам. Да, народ – это одно. Перед самодержавным царем всегда в ответе, так сказать. А интеллигенция наша, к сожалению, порой антинационально выступает. И, конечно, не все интеллигенции бросал эти обвинения. Мы видим вокруг него тоже интеллигенция в лице Верещагина, Немировича, Данченко и других была всегда собрана. Но, тем не менее, такие вот обвинения звучали. Они были не беспочвены, надо сказать. В речи перед сербскими студентами он прямо сказал, что чужестранец проник всюду, во всем его рука видна. И надо освобождаться от этого, так сказать, и в администрации царской, и на всех уровнях. И только тогда Россия пойдет нужными путями. А идеалы его, конечно, мы сейчас можем восстанавливать только по воспоминаниям окружающих его лиц. Я бы вот зачитал интересную цитату очень Василия Ивановича Немировича Данченко. Его идеалом, писал Немирович Данченко, была великая свободная демократическая Россия, живущая сама всей полнотой жизни и дающая возможность жить другим. Россия, святая, соблюдающая интересы связанных с ней племен, Россия, для которой нет эллина, нет иудеи, где все равны, и каждому, как бы он ни назывался одинаково, были бы открыты пути к счастью и вольному труду. Россия, как мощное тело, одноплеменное, одноязычное, окруженное автономией, опирающееся на ее грозную врагам силу, свободно развивающимися племенами. Соединенные Штаты Восточной Европы и Сибири, самоуправляющимся в общем союзе Эстонии, Латвии, Литвой, Украины, Кавказом. Польша самостоятельно, но связана с нами отсутствием таможенной границы. Вот к чему шел этот человек. Ну, я думаю, что это интересная цитата. И вот продолжая, как бы немножко завершая эту мысль, хочу привести еще ссылку на вам на журнал «Отечественные записки», которые сдавал Салтыков-Щедрин. Там после гибели Скобелева появилась очень интересная статья, где автор статьи в «Отечественных записках» предполагал, что Скобелев, как политик, выступал не сам собой, а как будто кто-то толкал его сзади, фатом, обстоятельством или чья-то невидимая рука, смотревшая на него, может быть, просто как на прекрасное историческое мясо, могущее послужить для временного воплощения народного духа и национальной идеи. Видите, какой резкая цитата, но высвечивающая некоторые грани общественно-политической жизни вот второй половины XIX века, и место в ней генерала. Я еще раз сказал бы, что генерал в политике всегда имеет некоторые слабости. И это мы можем просмотреть и на примере Скобелева, и на примере даже того же Наполеона, которому очень толерант, свободно, так сказать, и другие политики мощные руководили. Даже Тухачевского там ведь их сравнивали иногда. Да, ну вот сравнивали, можно сравнивать и с некоторыми генералами и последнего времени. Что вот семья давала большие деньги, в том числе на некую деятельность Скобелева, в том числе во время русско-турецкой войны. А куда шли вот эти большие вот средства? Или планировались, как Планировались, по слухам, распространенным в те времена. Мать Скобелева повезла 1 000 000 рублей денег в Болгарию с тем, чтобы продвинуть Скобелева на болгарский престол. Ему и до этого предлагали быть военным министром, но мать была женщина амбициозная и хотела даже большего. И этот 1 000 000 был украден. Украден, причем в таких обстоятельствах странных, тоже загадочных, но в чем-то ясных. Она была ограблена, убита ординарцем Скобелевым, Узатисом. Таким Алексеем Узатисом, черногорцем, который был Скобелевым на русско-турецкой войне. И тогда уже был заподозрен в неблаговидных поступках. Вот на Золотом оружии, которым Скобелев был награжден, как-то были украдены бриллианты. И следствие показало на узатис. Но Скобелев закрыл на это глаза, не стал позорить офицера. Сказал, ладно, что было, то было. А кончилось тем, что вот этот узатис Черногорец убил мать Скобелева. Причем это бы было вообще неизвестно. Но это было, ограбление такое? Ну, было ограбление. Причем она повезла с собой не миллион, но где-то 46 тысяч. Миллион был при ней где-то в другом месте. А в тот раз, когда она поехала на коляске на Павла Узатис, было 46 тысяч. И Узатис вот и спрашивает, почему он, зная, что у нее миллион, ограбил-то не миллион, а 46 тысяч взял и убил ее. Попытался скрыться, но один из сопровождавших мать Скобелева, болгарин, выжил, добежал до ближайшего селения, поднял людей, Узатиса окружили, и он застрелился. Но денег не нашли, примерно. Но денег при нем не нашли, кому-то, да. А миллион тоже пропал, так сказать. И Скобелев вообще, вот как-то, конечно, очень был в этом в Средней Азии, в одном из своих походов, как раз вот в Коканском, по-моему, походе, хотел поехать на похороны, но потом окружение его отговорило, и он согласился, что мать большая потеря, но как солдат он должен быть на своем месте, когда идет сражение, а матери он было очень высокое мнение, очень сожалел о ее этой поездке и о ее гибели. А потом пропал у него миллион уже здесь. Он продал облигации на миллион золотых рублей, огромная сумма по тем временам. Но не сам, а у него был Маслов, приказчик, да. И этот Маслов, продав, сошел с ума. Скобелев говорит, я прихожу к нему, а он лает на меня из-под стола, ничего не может объяснить. И так что испарился и этот миллион. А этот миллион, видимо, планировался на какие-то вот политические действия внутри России. И Скобелев вот был дружен очень с Иваном Аксаковым, у того была своя программа, с графом Игнатием Николаем Павловичем, который был одно время тоже министром внутренних дел, и который, кстати, писал, что в Петербурге существует мощная группа лоббистская, которая захватила прессу, адвокатуру, либералов. Она действует не в интересах России, не в интересах монархии, а в своих интересах. И вот такая борьба вот этой либеральной бюрократии и либералов, которые имели своих представителей на самом верху и спускались вниз до самой крамолы, до самых революционеров, которые бросали и метали в царей бомбы, существовало. Этот последний год жизни Скобелева вообще какой-то очень странный был. Вот 60-й год, мать, отец в том же году, отец умер, который еще не старый был. Потом вот эти пропали деньги, как будто чья-то невидимая рука вот все время против него все подготавливала. А потом и сам вдруг, да, в гостинице предложили выпить шампанского, какой-то незнакомый господин из соседнего номера, за ваше здравие, за победу, да. И потом ему стало плохо в какое-то время, как будто одно к одному. Все очень так это странно как-то, стечение обстоятельств вот, последний год его жизни. Россию ей служил. И служил бескорыстно, о чем мы говорили сегодня. Не заработал себе никаких там бешеных капиталов, как некоторые там тоже военачальники позволяли себе в разные времена. И это тоже его сильно отличало. Ну, благодаря семье там и каким-то сбережениям и богатству, в конце концов. Но, тем не менее, то имя, которое он оставил после себя, оно непререкаемое. Это огромный авторитет, в том числе и в военной науке, и в истории Отечества. Спасибо вам за столь содержательный разговор. Надеюсь, он не оставил равнодушным наших зрителей, с которыми мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсии в историю в поисках истины. Всего вам доброго. Спасибо большое.